Глава вторая. Иви. «Чертов нудист!» Я смотрела вслед слегка пошатывающемуся мужчине, и мой взгляд то и дело соскальзывал с широких плеч на упругие мужские ягодицы. Да как он мог вот так запросто ходить по чужому дому в костюме Адама и смущать меня? Будто мало мне было 2 дня ухаживать за ним, пока он был без сознания, то ненадолго приходя в себя, то снова проваливаясь в глубокий сон. К моему счастью, этому накачанному красавцу удалось избежать лихорадки, чудо не иначе. Но поволноваться мне все же пришлось. Так вот, мало мне было смотреть на спящего огромного незнакомца, периодически обтирать его влажным полотенцем и прогонять из головы ненужные мысли. Так он теперь еще и по дому разгуливает ожившим пособием по строению мышц. «Как тебя зовут?» Не выдержав тишины, спросила своего гостя, наконец отворачиваясь от аппетитных видов. На самом деле этот вопрос не давал мне покоя все 2 дня. Я смотрела на мужчину и все никак не могла придумать, какое имя могло бы ему подойти. Билл, Боб, Кен, Джейк – все не то. Такие обычные имена никак не вязались у меня с незнакомцем. Поэтому сейчас я с нетерпением ждала, что же он мне ответит. «Кайден!» Громко, насколько мог, ответил мистер Красавчик и тут же добавил. «Кажется». «Зря». Вот зря я не обратила внимания на это дополнение. Но, с другой стороны, имя, произнесенное мягким, чуть хриплым голосом, я даже пальчики на ногах поджала, настолько оно ему подходило. А повторив мысленно несколько раз «Кайден, Кайден, Кай», почувствовала, как волна мурашек спустилась от затылка вдоль позвоночника. Честно сказать, меня очень заинтересовал этот мужчина. Кайден. Даже без сознания он вызывал интерес, а уж сейчас и подавно. Сидя в кресле и глядя то на спящего незнакомца, то в окно на крупные снежинки, так и не прекративший свой танец со дня моего побега из дома, я успела придумать 1 000 000 вариантов, что же обнаженный человек мог делать на горной дороге. Но что-то мне подсказывает, я даже близко не подобралась к правде. Ведь не может быть, чтобы его похищали инопланетяне, а потом, проведя опыты, просто выкинули в ближайший сугроб, пролетая мимо. Нет, вряд ли. «Все, я прикрылся. Теперь мы будем есть!» Повернувшись на голос, я еле сдержала смех. Кайден стоял рядом со столом, скрестив руки на груди, а вокруг его бедер большим узким узлом на боку был завязан плед. Он свисал вдоль ног моего гостя, как юбка, с шикарным разрезом, в который была выставлена мужская нога размера эдак 13-го. А свободный край длинной юбки лежал на полу живописным шлейфом. С учетом того, что плед был насыщенно зеленого цвета, в общем, Анджелина Джоли может смело идти на покой. И не важно, что у Кайдена плед был в клетку. Это только добавляло ему шарма. Ему и его ноге, покрытой светлыми волосками. Резко отвернувшись, я честно пыталась удержаться, не рассмеяться в голос. Но вроде бы, пока я сковородкой предлагала мужчине садиться за стол, пару раз все же хрюкнула. Разложив еду по тарелкам, поставила большую порцию перед Кайденом и села напротив него. «Так значит, ты Кайден?» «Мне так кажется». Он как-то недоверчиво смотрел на содержимое своей тарелки и вроде бы принюхивался. «Это съедобно?» «Слушай, это обычные макароны, ешь давай». «Я 2 дня за тобой ухаживал не для того, чтобы отравить. Черт, похоже, мой гость не очень знает, что такое чувство такта. Да я не ахти какой повар, но все же. И вообще, что значит «мне кажется»? Это твое имя?» Не сразу, но до меня дошло, что ответ был немного не по сценарию обычного разговора. Откровенно говоря, на такой поворот я совершенно не рассчитывала. Он был настолько неожиданным, что я даже не сразу поняла, о чем речь. «Откуда ты? Как оказался на дороге? Почему на тебе нет одежды?» Вопросы посыпались из меня, как из рога изобилия, а выражение лица моего гостя становилось все задумчивее. Минуту в комнате стояла тишина. Кай смотрел в окно, я смотрела на него, и то, что видела, мне не нравилось. Он как будто захлопнул передо мной дверь к своим эмоциям. Еще несколько мгновений назад этот человек был живой мимикой, а сейчас напротив меня сидела статуя. Холодная, равнодушная статуя красивого мужчины. Я не понимаю. Ничего. Повернувшись в мою сторону, он окинул меня таким взглядом, от которого захотелось стать меньше, а еще лучше вообще превратиться в невидимку. Невероятная сила, подавляющая, пугающая. Энергия властного человека, привыкшего командовать. Не хотела бы я с ним встретиться при других обстоятельствах. Но вот сейчас он был в моем доме. обнаженный, потерявший память, и, кажется, за этим взглядом он прятал свою растерянность. «Ладно», — протянула в ответ, внимательно наблюдая за реакцией мужчины. «Я слышала, что при сильных ударах головой временная потеря памяти — вполне частое явление. Шишка у тебя на затылке была ого-го какая! Думаю, это последствия столкновения с моей машиной». Мое спокойствие было наносным и трещало по швам, того и гляди лопнет. «Какое там я слышала! Ни черта я не знаю про амнезию! Все мои познания в этом вопросе ограничиваются просмотром скорой помощи старого сериала с молодым Клуни. У него там такие ямочки на щеках. Отвлечься мне не удалось. Ведь Кай задал свой следующий вопрос, и я чуть не упала со стула». «Машиной?» Несколько растерянно переспросил мой гость, разом теряя свое хладнокровие и взгляд бездушного убийцы. «Машина, да. Четыре колеса, руль, мотор. Ты же помнишь, что такое машины?» Мой голос, возможно, звучал несколько истерично. Но, черт возьми, кто бы на моем месте не нервничал. Мы одни, в горах, заперты в небольшом домике, а из живых существ на многие мили вокруг разве что дикие коты и прочая живность. Что мне с ним делать-то? Кайден опустил голову и, поморщившись, потер виски пальцами. Наверное, его мучила головная боль, и я решила отложить разговор на потом. Сейчас моему гостю необходимо совсем другое. Так, ладно, забудь. Давай поедим, а потом я постараюсь найти тебе что-то из одежды. Хорошо? Меня снова окинули взглядом, выразительным мужским взглядом, который лаской прошелся по лицу, скользнул ниже, задержался на груди и, собственно, там и остановился на долгие мгновения. Когда Кай снова посмотрел мне в глаза, мои щеки горели от смущения, а на его лице появилась улыбка. Но главное не это. Главное, что в его глазах легко можно было прочитать интерес, и, похоже, его вызвала не моя домашняя майка. «Думаю, твои вещи мне не подойдут». Вот как? Как у него получилось, сидя за столом в одном пледе, мало того, не выглядеть нелепо, но еще и смутить меня обычным мужским взглядом? Да никогда! Никому этого не удавалось! Я же папина принцесса! Иви, черт в юбке! Даже Лукас и тот... Одно воспоминание имени этого предателя сразу сбило с меня весь боевой настрой. Подхватив вилку, указала ей на нетронутую еду в тарелке перед Кайденом. «Ешь давай, умник, я найду тебе мужские вещи». Больше, несмотря на своего гостя, я молча принялась за еду. Обида на Лукаса, чувство потери, злость на предательство не сильно меня терзали все эти дни. Если уж быть честной, я даже вспоминала о нем редко, было не до жалости к себе. А вот сейчас навалилось все разом. В глазах защипало, и я наклонила голову еще ниже, чтобы волосы упали на лицо, закрывая меня от мужского взгляда. «Я обидел тебя?» Низкий голос звучал немного удивленно, и, чуть приподняв голову, я встретила взгляд полной тревоги. «Нет, меня обидели до тебя. Кушай, пожалуйста, тебе нужно больше отдыхать. А я... Это пройдет, правда, не обращай внимания». Да и дали мы в молчании. Только стук вилок о тарелке нарушал тяжелую тревожную тишину в комнате. Но мне было не до того, чтобы разыгрывать из себя гостеприимную хозяйку. Мне бы со своими проблемами разобраться. Воспоминания накатывали волнами. О счастливых днях с Лукасом, о наших свиданиях, общих друзьях и о том, как весело мы проводили время в их компании. О ночах, наполненных нежностью. Думаю, об этом мне было жаль утраченного. Но на смену хорошим мгновениям приходили другие. Ссор, скандалы, его ревность. «Иви, ты не должна носить такие обтягивающие джинсы. Мне не нравится, что мужчины рассматривают твой зад». «Крошка, а для кого это ты так накрасилась? Ты же сказала, что вы с подругами идете в кафе». «Иви, детка, я задержусь на работе. Не жди меня, ложись спать». Последнее было особенно обидно, потому что чаще всего все его «задержусь» совпадало с запланированными поездками к моему папе. Да, конечно, Билл Беккетт не был образцом терпения и добродушия, но он откровенно недолюбливал Лукаса, считая его скользким. Но папа всегда оставлял за мной право на ошибки. Говорил, что только самостоятельно набитая шишка позволит мне стать опытнее и мудрее. Ну вот, я ее набила. Со всего размаха стукнулась лбом о человеческую подлость, лживость и предательство. «Лукас, сукин же ты сын! А я и правда собиралась за тебя замуж!» Тяжело вздохнув, решительно встала из-за стола, выкинув из головы тяжелые мысли. Да и дай, Кайден, я пока постараюсь найти подходящие тебе вещи. Поставила свою тарелку в мойку и пошла в отцовскую спальню. Между лопаток свербело, и я знала, что виной тому внимательный взгляд моего гостя. У папы в комнате стоял большой шкаф. Вот только вещей там было до ужаса мало. Подушки, одеяло, палатка, походный рюкзак. Чего там только не было, а вот одежда только домашняя, да и той немного. Достав несколько мягких спортивных штанов, я и вовсе усомнилась, что они подойдут Кайдену. Папа был порядком ниже и шире в талии, но попытаться стоило. Рубашки вовсе брать не стала. Они отцу-то маленькие, а на великана в гостиной вовсе не налезут. Подхватив добычу, спустилась вниз и замерла, заметив брошенную сумку у порога. Дело в том, что когда я перебрасывала вещи из багажника своего автомобиля в папин, не думая, прихватила и вещи Лукаса. Мы с ним после праздника как раз собирались приехать сюда, чтобы провести несколько дней вдвоем. Поэтому в дом отца мы прибыли уже с собранными вещами. Кто ж знал, что мои планы так сильно изменятся, и Лукасу придется остаться в городе? Пожав плечами, решила, что от этого козла не убудет, а мне, точнее Каю, может что-то подойти из одежды бывшего. Хотя бы ростовкой. Кинув штаны на диван, осмотрела комнату, но нигде не увидела мужчину. Видимо, ему снова понадобилось ванную. Ну, отлично. Будет время спокойно посмотреть, что есть в сумке Лукаса, а еще лучше поднять ее в свою комнату. Не хватало только при постороннем мужчине раскиснуть и снова погрузиться в воспоминания. И хорошо, что я не открыла чертову сумку внизу. Ну, Лукас! С красными щеками я смотрела на кучу вещей, попросту вытряхнутую мною на кровать. А там? А тут? Веселый же ты готовил нам выходные! С некоторой брезгливостью я рассматривала новенькие в упаковках игрушки из секс-шопа. И чего тут только не было, начиная от наручников и заканчивая перьями разного размера. Поле, кольцо, даже искусственный член и тот прихватил. А главное, из одежды были всего-то пару футболок и один спортивный костюм. Увидев что-то белое в самом низу кучи, потянула за угол ткани. «Оу, медсестра, серьезно?» Нет, я не была ханжой, и не будь я свидетельницей той мерзкой сцены измены, с удовольствием поиграла бы со своим мужчиной в разные легкие игры. Почему бы и нет? Но вот сейчас я не могла не задаваться вопросом, а только ли со мной он так проводил время? Фыркнув, схватила все это богатство и засунула в нижний ящик комоды. К черту Лукаса и его фантазии! У меня в доме раздетый мужчина, чуть-чуть сбитый моей машиной. Пора бы уже и позаботиться о нем. Вниз я спускалась, крепко сжимая в кулаке мягкие серые штаны, напрочь забыв о майках. Раздражение клокотало во мне, и было очень сложно сдержаться. Но все мысли о мести, да-да, вот именно игрушки из секс-шопа стали той каплей, после которой мне захотелось мстить. Улетучились, стоило мне заметить Кайдена. Он стоял рядом с диваном и рассматривал себя. А посмотреть было на что. Ведь одной рукой он держался за пояс отцовских штанов, потому что шнурка в них не было. Длинные ноги до середины икр были упакованы в штанины, а дальше просто торчали голыми. Картина была настолько уморительной, что, не сдержавшись, я рассмеялась. «Это должно быть так?» На лице Кайдена была такая растерянность, что мой смех стал только громче. «Нет!» В перерывах между громким хохотом выдавила я. «Снимай их! Они тебе не подходят! Попробуй эти!» Кинув спортивки Лукаса, я никак не ожидала, что Кай поймает их той самой рукой, что удерживал отцовские штаны, и те попросту свалятся с него. Упс.